и как он щупал зубчики. Ася наверняка догадалась о возникших у него подозрениях и потому проглотила невысказанные здравицы и обиду, сказав лишь коротко: «Семен Ильич просил вас зайти». Улитин встретил его с подчеркнутой обыденностью, даже некоторым безразличием в тоне. «Стало быть, уезжаешь?» «Уезжаю», — подтвердил Алексей, добавил: «Но еще целая неделя, даже больше, я поеду 11-го, так что...» 11-го? Слегка оживился редактор и, дотянувшись, взял со стола картонный глянцевый билет. «А здесь 5-го. Вполне успеешь отписаться. Послушай, Рыжов, вот тебе приглашение. Это на концерт в филармонии, открытие сезона. Экс ремонтом проволандались. Сезон открывает в декабре. По шеям бы их, бездельников. Но ты напиши добром. Коротенько, строк 100. Все же событие в культурной жизни. А мы тут не избалованы Лемешевым с Козловским. Они к нам не поедут». Он протянул билет. «Ряд хорошие, места в самой середине. Ведь это мне с супругой, но мы пойти не сможем. Прихворнула моя дрожайшая ангина». «Ясно», — сказал Алексей, пряча билет в карман. 100 строк восторгов. «Ох, сообразительный ты стал, Рыжов! Сколь ума тут у нас набрался!» — хихикнул Семен Ильич. Но сразу посерьезнел и полез ему в душу своими темными вкрадчивыми гляделками. «А зачем стесняться восторгов? Вот я знаю, ты с Истоминой дружбу водишь. Не спорь, что знаю, то знаю. Да и не я ли тебя познакомил с нею? Говори спасибо. Благодари сейчас же, ну...» «Век помнить буду», — дерзко улыбнулся Алексей. «Будешь? А вот скажи, ты хоть однажды слыхал, как она поет?» «Слыхал, конечно». Ведь Улитину было невдомек, что еще в день первого знакомства на пароходе Тютчев Клара пыталась ему спеть рахманиновский романс, а он затыкал ей рот поцелуями. «Ну, я допускаю, что она тебе что-нибудь на ушко и смурлыкала, так, по-домашнему. Но ты слышал ли ее в концерте при полном зале, когда она в полный голос, а?» «Вот и не слышал. Потому и не суди. А когда услышишь, не приходи ко мне отказываться от поездки. Все равно я тебя силком в Москву отправлю, сдавая экзамены. Нам не очень и нужны. Так-то». «Я уеду», — заверил Рыжов. «Обязательно». Он уже понял нехитрую игру Улитина. Тот выяснял, насколько прочно владеет сердцем заезжего московского студента девушка с медовой косой. Он посылал его в филармонию намеренно, пусть еще раз взглянет на нее со стороны, издалека, из зала, в ярком свете, пусть обалдеет от ее пения, пусть оглохнет от рукоплесканий, пусть поймет, что теряет. «Так, значит, не очень надеялся Семен Ильич на его возвращение, если обольщал уже не сказками полярной ночи, не тем, как люди ходят по веревке, как птицы замерзают на лету, а прибег к такому крайнему, даже не числящемуся в его распоряжении средству, как любовь слободской девушки с 5-й-10-й». Алексей коварно молчал. Улитин закашлялся, поскреб горло. Уж не забралась ли туда ангина дрожайшей? Смутился, поняв, что разгадан. Но в подобных случаях Семен Ильич предпочитал ломиться уже в открытую. «Деньги у тебя есть?» — спросил грубовато. «Прикинь, сколько тебе надо. Знаешь, чтобы не прозябать в столице, а пожить с размахом, волюшку, гульнуть, как подобает северянам, рестораны, такси, театр Ромен. Ты ведь теперь северянин, держи марку. Сколько тебе надо?» «Да есть у меня деньги», — насупился Алеша, угадав, что его опять попросту хотят купить. У него на самом деле было вполне достаточно денег. Особенно его потрясло, что когда они ездили на Печору, помимо зарплаты, ему еще платили шальные суточные по 50 рублей в день. Таков был тариф для командировок на крайний север. А тем временем набежал гонорар за то, за сё. И еще по закону ему должны были как заочнику оплатить дорогу. «Хватит, пожалуй», — сказал он, сознавая, что хватит, но предчувствуя, что дадут еще, и не находя в себе сил противиться соблазну. Улитин нажал под столом кнопку, в приемной отозвалось, заглянула Ася, и он ей велел соединить с бухгалтершей. «Анна Сергеевна? Здравствуйте. Алексей Николаевич Рыжов едет в Москву на сессию». Он прикрыл ладонью трубку, подмигнул ему. «Я имею в виду экзаменационную сессию». И опять в телефон. «Выдайте ему аванс в счет будущих гонораров». «Можно 1003». «Ничего, он человек писучий, быстро отработает». «Что?» «Нет, не слыхал». «Нет, не слыхал, Анна Сергеевна. А знаете ли, слухам не верю. Мне таз на стол кладут. Все равно не имеет значения 3000, договорились».